ровные стружки. К осени в лесничестве начали строить плотину для небольшой гидростанции. Строили ее на реке в 5 километрах от 9-го кордона. Леонтьев часто ходил на стройку. Он несколько раз бывал на строительствах, привык к зрелищу изрытой земли, кучам щебня, глины, навалу бревен. Здесь же его удивляли порядок и забота о том, чтобы не повредить ни одного деревца. Баулин придирчиво следил за тем, чтобы рабочие берегли лес, чтобы материал подвозили к плотине по одной дороге, а не прокладывали для этого десятки дорог, как вздумается шофером, и не обдирали без нужды деревья. Леонтьев любил немного посидеть на стройке и полюбоваться работой плотников. Здесь он часто встречал Евтея. Лучше всех плотников работал косматый пожилой Федор. В корявых его руках топор превращался в крылатое сказочное существо. Это было тем более удивительно, что самокрутку из махорки Федор сворачивал медленно, с натугой, чертыхаясь, то рвалась газетная бумага, то самокрутка расклеивалась, и махорка высыпалась на землю. Уже издали, подходя к плотине, Леонтьев слышал дробный стук топоров. Евтей обычно сидел на бревнышке около плотников, покуривал. Он здоровался с Леонтьевым, подмигивал на плотников и говорил: «Стучат наши дятлы!» «Стучат», — соглашался Леонтьев. Чтобы стесать бревно, Федор делал насечки. На топор он совсем не глядел, морщился от махорочного дыма, но насечки клал быстро и ровно. Потом Федор одним длинным ударом снимал толстый слой дерева, и в сторону отлетал смолистый пахучий горбыль. «Здорово тешишь», — говорил Леонтьев. «По-касимовски», — отвечал Федор. «Главное, хороший инструмент надо иметь, а обтесать — дело десятое». «Глазомер еще нужен», — замечал Леонтьев. «Ну, как и во всяком деле», — соглашался Федор. «В твоем занятии тоже без глазомера ни черта не получится». «В каком это занятии?» «В письменном. Мне сын зимой книжки читает. Я этого дела большой любитель. Сразу видать, как книга притесана. Иная просто впритык, а иная заподлицо. Сколько ни гляди, а где швы не отыщешь!» «Тоже труд великой», — вздыхал плотник Илларион, худой, болезненный, никогда не снимавший бараньей шапки. «Кто топором, кто плугом, кто циркулем, а кто и словом. Каждый по-своему дает предназначение жизни». «А в чем оно заключается?» — хитро спросил Евтей. «Предназначение жизни». Плотники на минуту перестали тесать, а вопросительно посмотрели на Евтея. «То-то!» — сказал Евтей. «Предназначение жизни! Каждое слово имеет свои рамки, а ты, Иларион, видать, мелешь, сам не понимаешь, что. Какое, например, мое предназначение? Щи хлебать, да махорку курить? Или есть во мне другой смысл?» «Тебе видней», — пробормотал Иларион. «Вот и видно мне, — сказал Евтей, — что человек не для себя существует, а для движения жизни. Ты что ж полагаешь, что я за одну свою зарплату лес стерегу? Хватай выше! Я хоть и не ученый, а котелок у меня варит. Ты скажешь, закон такой, чтоб лес стеречь». «Правильно. А кто этот закон выдумал?» «Человек. Вот я тебя и спрашиваю, для чего?» «Каждому это известно», — сердито ответил Федор. «Любому дураку ясно. Что ты нас с позаранку учишь?» Он в сердцах ударил топором по бревну, косо срезал слой, отшвырнул топор, плюнул и закричал. «Не гуди под руку! Из-за тебя бревно покалечил, старый черт! Нам работа, ему, видишь, побаски, развлечения. Ишь, профессор какой! Иди лес свой стереги, а мы без тебя управимся, без твоей науки. Небось, полено расколоть не можешь, а суется указывать». «Ты еще не подрос так со мной разговаривать», — спокойно ответил Евтей, затоптал самокрутку и встал. «Я тебе покажу, как дрова умею колоть». Он обернулся к Илариону. «Давай топор». «Чё ты? Топор давай, говорю. Надо спесь с Фёдора малость сшибить». «Это как?» — спросил озадаченно Фёдор. «А вот так, по часам. Часы есть?» — спросил Евтей у Леонтьева. «Ты гляди, сколько кто из нас за полчаса стешит. А потом проверим по мерке и на глаз, у кого чище работа». «Это ты брось, друг», — строго сказал Федор. «За каждое бревно я в ответе. Не ты. Ты мне здесь игру не устраивай. Здесь не ярмарка». «А, значит, смущаешься. Не осилишь?» Федор мельком, но презрительно посмотрел на Евтея. «Ох, и распетушился ты, дед! Прям наскакиваешь! А я не таких плотников, как ты, переплевывал!» — сказал Евтей и снял старый пиджачок. «Знаменитости из себя не строй! Проучить тебя надо! Вот что!» — гневно ответил Федор. «Только потому и берусь! Ну, давай, становись!» «Вот-вот!» — закричал Евтей, засучивая рукава рубахи. «Давай!» Он поплевал на руки, подбросил топор, поймал его на лету и звонко ударил по дереву. Полетели смолистые щепки. В ту же минуту ударил и Федор. Чем дальше, тем яростнее работали Евтей и Федор. Щепки летели все чаще. Одна из них больно ударила Леонтьева по руке. Он отступил. Иларион, приоткрыв рот, смотрел на Евтея. Федор бил стремительно, нахмурившись, дышал трудно, со свистом. Евтей ухал и покрикивал: «Так-то, Касимовские, так-то!» Леонтьев следил за этим стремительным состязанием. Стук топоров все учащался, сливался в тугую дробь. Леонтьев не сразу заметил, что позади собрались рабочие, и подошли Баулин и Мария Трофимовна.